вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, мои милые друзья. Усаживайтесь, пожалуйста, вот сюда, вот, вот, за наш круглый стол. Так, так, так. Я, кажется, догадался. Сегодня Николай Владимирович за круглым столом будет давать учебный обед. А я не подготовился. А что тут готовиться? Как что? Если б я знал про обед, я бы не завтракал. Нет, нет, друзья мои, нет. Сегодня у нас несколько необычная передача. Дело в том, что за последнее время скопилось очень много писем, на которые мы просто, ну, не успеваем отвечать. Мне очень неудобно перед нашими слушателями. Вот они, эти письма, смотрите, сколько их. Кладите их на стол, вот сюда. Да, вот сюда. Кладите, кладите, да, и вот эти, много, тоже, много, эти тоже, эти, да, тоже кладите, вот так. Николай Владимирович, это нам и за неделю не разобрать. Вот именно. Поэтому я и хотел бы всю сегодняшнюю передачу целиком посвятить письмам. И помочь нам я пригласил нашего автора, писателя Аркадия Хайка. Я здесь, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый здравствуйте. День. Здравствуйте. Вот ваше место за круглым столом. Спасибо. Пожалуйста, садитесь. А здесь вот рядом сядут редактор передачи Елена Лебедева. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. И режиссер Татьяна Сапожникова. Вот так, да. Вот так. Ну-с, а теперь, пожалуйста, берите письма и читайте. Вот здесь, мне кажется, очень интересное письмо. И, пожалуй, очень важное письмо. Видимо, человеку просто необходимо то, о чем он нас просит. Это Ренат Мангушев. Он пишет: «Радионяня, мне очень хочется иметь маленького робота. Вышли мне его, пожалуйста, и поскорей». Так, милый мой Ренат, а скажи, пожалуйста, зачем тебе понадобился робот? Ну как зачем, Николай Владимирович? Уроки, чтоб делал. Вместо бабушки посуду мыл. Да. Да? Это, конечно, удобно. Но радионяня сама мечтает о роботе, который бы разбирал почту, придумывал бы интересные задачки, веселые песенки для нашей передачи. Вот Лена Петрова из Беларуси написала: «Может быть, можно в передаче разучивать новые песни, чтобы все ребята не только слушали, но и подпевали. Тогда получится самый большой и веселый хор в мире». Ну что ж, это прекрасная идея. Я думаю, мы можем начать прямо сейчас. А какую песню мы возьмем, а? Николай Владимирович, помните, специально к фестивалю молодежи и студентов в Москве была написана песня «Большой хоровод». А! Да, ребятам она понравилась и даже получила премию фестиваля. Ну что ж, пожалуй, можно. Всю песню, конечно, мы не сумеем сегодня разучить. А вот припев... Я знаю припев. Можно продиктую? Пожалуйста, Алик. Ребята, внимание, записывайте и запоминайте. Так давайте устроим большой хоровод. Пусть все люди земли с нами встанут в него. Пусть повсюду звучит только радостный смех. Пусть без слов станет песня понятной для всех. Мы на свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтоб улыбки друг другу дарили цветы, чтобы исполнились в жизни все наши мечты. Так давайте устроим большой хоровод. Пусть все люди земли с нами встанут в него. Пусть повсюду звучит только радостный смех. Пусть без слов станет песня понятной для всех. Хотим кувыркаться в зеленой траве и смотреть, как плывут облака в синеве, и в мой, и ладошки ловит теплый дождик родной. Так давайте устроим большой хоровод, пусть все люди земли с нами встанут в него, пусть повсюду звучит только радостный смех, пусть без слов станет песня понятной для всех. Вот приятное письмо, читаю. Живи на радость людям, живи, не исчезай. Ты праздник в жизни нашей, ты светлая, как май. Радио няня, эти стихи тебе, лучше я пока не умею. Лена Залесова, Москва. Друзья мои, по-моему, нас перехвалили. Серьезно. Можно подумать, что у радио няни нет никаких недостатков. Недостатков хоть отбавляй. Ребята, например, жалуются, что передача коротковата. Всего полчаса. Есть письма, в которых спрашивают, почему редко бывает рубрика «Один вопрос». Или почему давно никого не награждали медалью за улыбку. О, вот этот вопрос я предвидела и отобрала целую пачку писем. Вот, Володя и Алик, почитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, письмо от Жени Харламова из Хабаровска. У меня давно разгорается желание дать медаль за улыбку поэту Михаилу Плицковскому за песни «Дважды два четыре», «Не дразните собак», «Песенка об улыбке». Подождите, подождите, уважаемые помощники. Мы незаметно начали раздел нашей передачи, которая называется как? «Медаль за улыбку». Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Итак, ребята называют кандидатом на медаль за улыбку поэта Михаила Плицковского. Я встретилась с Михаилом Плицковским и попросила сказать несколько слов для слушателей радио няни. Это вы, ребята, очень здорово придумали. Вручать взрослым медаль за улыбку. Но кому же из нас, честно говоря, не хочется получить медаль, да еще за улыбку? Правда, что касается меня, то улыбку я подарил вам вместе с композитором Владимиром Шаинским еще в мультфильме «Крошка-енот». Причем улыбку самую-самую, что ни на есть, настоящую. Ведь именно так называлась наша песенка. Помните? «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». От улыбки хмурый день светлее, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Песенку эту очень весело напевал герой мультика симпатичный енотик. А однажды песенку с моими стихами пел сам знаменитый кот Леопольд в той серии, где он решил отметить свой день рождения. Но поверьте, дорогие друзья, что для какого бы персонажа в мультфильмах или радиоспектаклях я не придумывал песни, мне прежде всего хотелось, чтобы они понравились вам, чтобы вы их тоже запели. И когда это у меня получалось, я был просто счастлив. Можете не сомневаться ни капельки. Улыбки на ваших лицах – самая большая награда для меня. Вот почему, милые вы мои девчонки и мальчишки, так дорога мне врученная вами эта самая медаль за улыбку. Давайте дружить и дальше, не забывая при этом, что дружба начинается, правильно, с улыбки. Спасибо вам, дорогой Михаил Спартакович. Всегда рады вас видеть. Друзья мои, а почему мы читаем все время письма? Эти, а вот из этой пачки, вот смотрите, смотрите, сколько их здесь. Это не нам. И радио няня учит, что читать чужие письма нехорошо. Простите, пожалуйста, но кому же они адресованы? К коту Леопольду. Ах, вот в чем дело. Ну, тогда мы все эти письма с удовольствием передадим автору мультфильмов про этого кота, писателю Аркадию Хайтову. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо, спасибо. И вам, ребята, всем спасибо за эти письма. Я их обязательно передам коту Леопольду. Тем более, что мы с ним скоро опять встретимся. В ноябре на центральном телевидении начнутся съемки новой серии о приключениях нашего кота. Ну, вот за то время, что мы не виделись, в жизни кота произошло радостное событие. Фильм получил главный приз на международном фестивале детских фильмов в Братиславе. Надо вам сказать, что приз этот очень необычный. Это такой большой леденец килограмма на два. Ну, коты, как известно, сладкого не едят, а вот мы, те, кто этот фильм делали, съели этот леденец с огромным удовольствием. Ну, вы, наверное, все еще знаете, ребята, мы уже говорили в своей передаче, что в этом году коту Леопольду исполняется 10 лет. И мы с композитором Борисом Савельевым решили ему сделать небольшой подарок. Кот ведь у нас музыкальный, очень любит петь, ну, вы слышали в мультфильме. Вот и мы написали ему поздравительную песенку от лица разных птиц, зверей, насекомых, словом, от его друзей из мира животных. Ну, конечно, я не мог их привести с собой на передачу всех этих зверей, и я попрошу постоянных наших ведущих спеть вместо зверей эту песенку. Вы, надеюсь, не откажетесь? Нет, конечно. С удовольствием. Ну, тогда пожалуйста. Сегодня в день рождения, в твой славный юбилей, принес я поздравления от имени зверей. Давно все звери знают, что ты добрейший кот. Об этом громко лают собаки всех пород. Что значит, дорогой? Друзья всегда с тобой. Леопольд, не бойся никого, будь здоров, расти большой и не будь лапшой. Будь здоров, расти большой и не будь лапшой. Ты очень уважаешь больших и малышей, когтей не распускаешь на птицы, на мышей. За слабых заступиться, котов без лишних слов. О том щебечут птицы на сотни голосов. Чик-чик-чирик-чик-чик. Чик-чик-чирик-чик-чик. Что значит молодец? Чик-чирик-чик-чик-чик-чик. Чик-чирик-чик-чик-чик-чик. Будь весел, как скворец. Леопольд, по крышам не гуляй. Будь здоров, расти большой и не будь лапшой. Будь здоров, расти большой и не будь лапшой. Так, очень хорошо. А теперь, уважаемые участники круглого стола, возьмите по одному письму из этой стопки. Вот из этой, да-да. Ага, да. И мы начнем читать. Смешные случаи на уроках. Лена Парфенюк из Киева пишет. Высылаю вам смешные фразы из сочинений. Голова девочки была аккуратно заплетена в косы, ее русые волосы лежали на голове смирно. Муха жужжала себе под нос, утопая в варенье. Еще из сочинений. Его глаза бегали по перрону, а уши торчали во все стороны. Одной рукой я держался за перила, а другой спускался по лестнице. Да, прекрасно. Алеша Крылов из Тамбова прислал такой смешной случай. Учительница спросила ученика: назови 4 животных, обитающих в Африке. Ученик подумал и ответил: слон и 3 жирафа. Очень смешно. Видишь, нет, ну, надо большой. Алик, Володя, что это вы там шушукаешь? Чем вы увлечены? Николай Владимирович, у нас ответы ребят на последнюю загадку белого желтка. А, напомните, пожалуйста, какая была загадка? Алик, давай. В корзине 5 яблок. 5. Как разделить эти 5 яблок между 5 ребятами так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно яблоко осталось в корзине? Вот Инга из Алтайского края очень оригинально решила эту задачку. Она пишет: «Я думаю, надо одно яблоко оставить в корзине, а из четырех остальных сделать компот, который разделить между всеми поровну». Это хорошо. Я тоже люблю компот, друзья мои, но кому же тогда достанется яблоко в корзине, а? А вот Полина из Калинина пишет: «Мы с бабушкой думаем, что надо четыре яблока разрезать каждое на пять частей, а пятое вместе с корзиной отдать тебе, радионяня, когда никому не будет обидно». Спасибо, Полина, но мне кажется, что правильное решение немножко другое. Вот послушайте, Наташа Жук из Кременчуга прислала ответ в стихах. «Не надо яблоки варить, не надо их раскладывать. И формулу тут тоже не надо разрабатывать. Вы четверым по яблоку в карманы положите, а пятого вы яблоком с корзиной угостите». Молодец, молодец, Наташа. Теперь можно загадывать новую загадку. Минуточку. А скажите откровенно, друзья мои, есть у вас новая, интересная и действительно трудная задачка с подвохом? Ну, честно говоря, нет. Да, пока нет. Молодцы, что признаетесь. И ничего стыдного в этом нет. Уже 2 года существует «Белый желток», и неудивительно, что запас веселых головоловок у нас, прямо скажем, иссяк. Ничего страшного. Ребята нам новые пришлют, лучше прежних. Да уж, ребят, не подведите. Мы ждем от вас новых задачек с подвохом, чтобы никогда не кончался наш любимый «Белый желток». Уважаемые помощники, скажите, пожалуйста, а каких писем, по-вашему, больше всего? Больше всего писем с просьбой повторить какой-нибудь веселый урок. И чаще всего, пожалуй, урок про полтора и полторы. А, ясно. Начинаем веселый урок. Ой, Николай Владимирович, а может, не надо сегодня урок, а? Давайте отдохнем немножко. Нет, друзья мои, урок обязательно нужен. Ну, тогда пусть он будет, знаете, Николай Владимирович, ну, малюсенький, ну, на полминуты. Ну, что же мы выучим за такой урок? Такой урок, это, как говорится, не два, не полтора. А зачем нам два на уроки? Без двойки же лучше. И без полторы. Не без полторы, а без полторых. Вот видите, друзья мои, урок просто необходим. И давайте посвятим его склонению числительных. Полтора и полторы. Да это мы и так знаем, чего их склонять-то. Да? Знаете? Конечно. Прекрасно. Тогда, Алик, просклоняйте, пожалуйста, мне числительные полтора. Пожалуйста, полтора чего? Все равно. С удовольствием. Именительный кто что? Полтора кило. Правильно? Пока да. Родительный кого чего? Полторы килы. Дательный кому чему? Полторе киле. Винительный кого что? Полтора кила. Творительный кем чем? Полторей килей, предложенный о ком о чем, о полторях килях. Так? Молодец. Очень хорошо. Очень интересно. А теперь вы расклоняйте, пожалуйста, числительные полторы женского рода. С удовольствием. Именительный. Кто что? Полторы трубы. Родительный. Кого чего? Полторей трубей. Дательный. Кому чему? Полторям трубям. Винительный. Кого что? Полторы трубы. Творительный кем, чем, полторями трубями, предложный о ком о чем, о полторях, о трубях. Да, друзья мои, ваши склонения просто, ну, знаете, просто ласкают мне ухо. Да, полторой килой и полторями трубями. А все потому, что вы забыли простое правило. Вот оно. Числительное полтора-полторы во всех падежах, кроме именительного и винительного, имеет форму полутора. А когда знаешь это правило, очень легко склонять. Вот послушайте. Именительный – полтора пирожка. Родительный – полутора пирожков. Дательный – полутора пирожкам. Винительный – полтора пирожка. Творительный – полутора пирожками. Предложенный – о полутора пирожках. Понятно. А в женском роде как? Точно так же, как и в мужском.